Когда мы прибыли, оказалось, что Билл уже ждет нас в церкви. С ним были Уэсли Беркет и его сын. Беркеты уже полвека хранили людей этого глухого уголка Ланкашира. И деревня Митемвуд, где располагался их салон. Сумрачное понятие, наводящее на мысль о столоверчении, а также о пауках и мухах, стало связываться в умах людей с подготовкой к последнему пути и прочими печальными вещами. О людях преклонного возраста, тех, кто одной ногой уже стоял в могиле, говорили, что они уже на полпути в Митемвуд. И именно туда грозились отправить нас, штурзакеры, если мы решим настучать на них. «Позвольте мне еще раз выразить вам свои соболезнования, мистер Пентекост», — сказал Беркет, пожимая руку отцу. Высокий тощий мужчина с бледным лицом, Беркет внешне, можно сказать, идеально подходил для своей профессии. Скрипучий голос, казалось, свидетельствовал о том, что могильный прах навеки въелся в его гортань. Я всегда думал, что, будь он персонажем романа Диккенса, его звали бы Таллоу или Гридби, проницательный, хитрый, педантичный. Его сын, которому в связи с отсутствием Джеффа предстояло быть четвертым у гроба, кивнул из глубины катафалка с давно отрепетированным выражением понимания и сдержанности. «Я знаю, что у вас сегодня. Дело печальнейшего свойства. Я не стану просить вас говорить об этом». «А это молодой мистер Пентекост, не так ли?» — произнес Беркет, пожимая мне руку и приветствуя поклоном Кэт. «Примите мое сочувствие». Взяв обеими руками мою руку и считая меня, очевидно, вполне зеленым юнцом, нуждающимся в его наставлениях, он сделал шаг ко мне, желая, по-видимому, поделиться одним из секретов, постигнутым им за долгое время общения с мертвыми. «Должен признать, — начал он, — что когда пройдут похороны, станет гораздо легче примириться с утратой». Он, казалось, ожидал моего согласия, чтобы продолжить говорить дальше. «Не сомневаюсь, что вы правы», — ответил я. Он прикрыл глаза и потрепал меня по плечу. «Странно это звучит. Примириться с утратой. А что, можно не примиряться, торговаться, протестовать, требовать, чтобы человек вернулся? Смерть забирает все». Из церкви вышла Лорел со священником, присланным епархией для проведения похорон. Последний действующий священник в церкви святого Михаила вышел на пенсию задолго до того, как я пошел в школу, и больше его никем не заменяли. Не будут они тратиться ради двух-трех тетушек вроде Лорел. Если ей хочется поговорить с Господом, пусть отправляется в город. Священник улыбнулся и протянул руку сначала отцу, потом мне и Кэт, благодарный, как мне показалось, за то, что появился повод избавиться от миссис Дайер и разговоров о Джеффе. «Немало людей уже в церкви», — сказал он. «По-моему, тут чуть ли не вся деревня». «Что правда, то правда», — отозвался Билл, держа руки в карманах. Похороны всегда собирали много публики из Андерклав, готовой присутствовать где угодно, лишь бы развеять беспросветную скуку. Бетти Уарт с мужем прошли по дорожке и улыбнулись нам. И тут же подъехали Анжела с Лиз и Грейс. Моторы Хайлакса, такого же разбитого, как Ландровер отца, затих, издав звук, похожий на предсмертный хрип. Священник поздоровался с Анжелой и Лиз, когда они вышли из машины, и положил ладонь на голову Грейс, благословляя ее. Грейс в это время теребила пуговицы на манжетах. Она выглядела не намного счастливее, чем накануне вечером, и как только священник отвернулся, провела пальцами по макушке, чтобы стереть ощущение его руки. Тем не менее, она надела медальон, подаренный Кэт. «Тебе очень идет», — сказала Кэт. Грейс попыталась улыбнуться. Она явно боялась похорон и встала спиной к катафалку. «Можешь сесть рядом со мной, если хочешь», — предложила Кэт. Грейс сжалась. «Тут нечего бояться», — сказала Кэт. «Просто попытайся запомнить старика таким, каков он был». Священник подтянул рукав сутаны, чтобы посмотреть на часы, когда через покойничьи ворота торопливо прошли девушки со скотобойни, весело проводившие время в компании старика в пабе. Их каблучки звонко застучали по выложенной плитами дорожке. «Пожалуй, начнем», — произнес священник. «Мне предстоит сегодня еще одна ритуальная церемония, и если я задержусь, то, боюсь...» «Вы готовы, мистер Пентекост?» — обратился к отцу Беркет. Отец затушил самокрутку и кивнул. «Садись со мной, Кэтрин», — сказала Лорел. Она взяла Кэт за руку и коснулась ее губами. «Господи, милая, «Да ты совсем замерзла. Разве у тебя нет перчаток? Хочешь, чтобы холод передался маленькому?» «Со мной все в порядке», — ответила Кэт. «Не беспокойтесь обо мне». «Привыкай, милая», — вмешался Билл. «Она будет нянчиться с тобой, пока ты не скинешь». «Так вот, по-твоему, что мы делаем? Скидываем?» — возмутилась Анжела. «Я Джеффа 8 часов рожала», — сказала Лорел. «Я с Грейс все 12 мучилась», — сказала Лис. «Какое уж тут скинешь?» «Хватит вам!» — снова встрял Билл. «Устроили тут соревнования, черт побери!» «Ничегошеньки они не знают, эти мужчины, Кэтрин, милая», — сказала Лорел покровительственным жестом, обнимая Кэт за талию. «Им не понять, что это за боль. Нам, жонкам, надо держаться вместе». Накануне вечером Лорел первая обняла Кэт и погладила ее по животу. Первая дала какие-то советы. Первая забеспокоилась, когда Билл поцеловал Кэт в лоб и приподнял ее и заключил в медвежье объятия. И высказала опасение, что так недолго и раздавить ребеночка. Отец повел себя точно так, как я и предполагал. Похлопал меня по плечу и выразил поздравления вроде тех, что он высказывал, когда мне было 9 лет, и один из наших баранов занял 2-е место на чиппинг-шоу. Анжела, конечно, радовалась за нас, но обещала Кэт, что та проклянет свои худые бедра, когда придет время рожать. А Лис предупредила насчет растяжек, недосыпи, распухшей груди, малокровии и кровоточащих сосках. Пока все болтали и смеялись, Грейс молча сидела за столом. Ее явно смущала поднятая вокруг Кэт суета, и она уворачивалась от поцелуев, когда во всеобщем излиянии чувств кто-то случайно приближался к ней. Но я понимал, что Грейс больше злится на себя, чем на других. Она догадалась, что Кэт беременна, и выболтала свои предположения, не подумав. А теперь расстроилась, что не смогла оставить свои наблюдения при себе. На самом-то деле она собиралась спросить об этом Кэт наедине и разделить с ней радостный момент. Наверное, Лорел была права насчет ее возраста. Ребенок вырастал, превращаясь в некое агрессивное существо. Это существо ломало и разбивало предметы, и попадало в неприятности или выдавало тайны, потому что от этого было больно. Она была одинока и измучена скукой своей жизни. Вполне естественно, что она взбрыкнула. Все дети временами начинают буянить. Даже у Адама, когда он был поменьше, случались такие моменты. Он вдруг начинал кусаться и царапаться без всякой видимой причины. Иногда обращал свою ярость против себя. Конечно, таким способом он просто привлекал к себе внимание. «Посмотри, что я сделал. А теперь спроси меня, почему?» Так и с Грейс. Лис и Анжела всегда были заняты на ферме. А Джефф, хотя он уже не сидел в тюрьме, по-прежнему чаще отсутствовал, чем бывал дома. И потому она взяла молоток и расколотила зеркало в спальне. Она не хотела в очередной раз увидеть, что ее присутствие замечает только ее собственное отражение. «Давай, бестолочь!» — сказала Лис и махнула рукой, чтобы Грейс поторопилась. Нужно было догнать Анжелу, Лорел и Кэт, которые уже шли по дорожке через кладбище. Грейс как-то нескладно пошла вперед, оттягивая воротник черного пальто и растирая ноги в тех местах, где ремешки и туфель врезались в кожу. У покойничьих ворот Лис схватила ее за локоть и дернула так, что Грейс вскрикнула, и метнулась мимо Анжелы, которая уже ждала их у дверей церкви. Лис взошла на крыльцо, воздевая руки, и Анжела, взяв невестку за обе щеки, расцеловала ее. Они, конечно же, вспоминали о похоронах Джима. Пирог-то за упокой души старика они вчера съели, но я сильно сомневался, что они когда-нибудь простят его за то, что он тогда подпортил им поминки. Весь день он потягивал виски и слишком громко смеялся собственным шуткам. Когда пришли девушки со скотобойни, он завел с ними разговор и уговорил их выпить с ним несколько стаканов. А взамен спел все самые грязные песни, какие только знал. Отец и Билл попытались увести его в зал, но он отказался. А когда Джефф положил ему руку на плечо и предложил выйти немного прогуляться, он замахнулся на него. Лорел, думая, что он вспомнил бабушку Алису, предложила пойти вместе с ним на ее могилу. Но он так ясно сказал, куда ей следует отправляться, что она заплакала. Никто не в состоянии был заставить его угомониться. А когда он завел проигрыватель, Анжела с Лис ушли домой. «Я учился тогда на последнем курсе университета, и приехал из Лондона на поезде. Был январь, и оказалось, что весь север Англии занесло снегом. Отец забрал меня утром на станции и отвез на ферму выпить глоток бренди перед похоронами. Но старик не разговаривал со мной ни тогда, ни весь день потом, до того момента, пока он не зашел в туалет, где я мыл руки. Он вроде как зыркнул на меня и встал к писсуару. Недокуренный бычок он зажал в углу рта, расстегивая ширинку. «Давай я отвезу тебя на ферму», — предложил я. Не обращая на меня внимания, он выпустил струю, держась одной рукой за кафель, чтобы не упасть. Почти все попало ему на ботинки. «Анжела уже уехала», — продолжал я. «Я думаю, поминки закончились. Как по-твоему?» «В баре еще подавали, я видел», — отозвался он. «Будешь пить в одиночку», — сказал я. «Все разъезжаются». «Их дело», — сказал он. «Я еще с двумя подружками не поболтал». «Давай выпей за Джима», — сказал я, — «а потом домой, а?» «За кого выпить? Святого Франциска этого сраного, азийского? Не собираюсь за него пить». «Почему?» — спросил я. «А я забыл о нем», — ответил старик. «Выкинул из головы, да и все». «Ты о чем?» «Слабак он», — сказал старик и бросил бычок в лоток с голубыми кубиками дезинфектата. «Ему было плохо», — возразил я, — «ты сам знаешь». «Просто руки не надо опускать», — сказал старик. «Жизнь здесь нелегкая», — сказал я. «А ты-то что об этом знаешь?» Старик спустился с приступки и схватился за держатель для полотенец, чтобы не упасть. «Я пробыл здесь 18 лет», — ответил я. «Ага, ну сейчас-то ты не здесь, так?» «Я ничего не забыл», — сказал я, — «и знаю, каково здесь». «И это правильно!» «Я не устранился от дел на ферме», — ответил я. «Вот слышу, кто-то говорит», — заявил старик, — «а голос не узнаю». «Не надо так», — сказал я. И тогда он схватил меня за галстук, прижал к стене. Рука его, как железная поперечина, сдавила мне грудь. Синие глаза сверлили меня. Я попытался заговорить, и он отбросил галстук и со всей силы прижал меня щекой к зеркалу над раковиной. «Гляди на него!» — произнес он. «Да скажи, кто это? А то я этого говнюка не знаю». Поверхность зеркала запотела от моего дыхания, и он отпустил меня и открыл дверь. Внутрь ворвались табачный дым, пивная вонь и громкие звуки музыки из проигрывателя. Когда я умылся и привел галстук в приличное состояние, оказалось, что отец и Билл уже надевают куртки. На старика они махнули рукой, и мы уехали, оставив его в баре показывать фокус с монетой девушкам со скотобойни. Начало года ознаменовалось отвратительной погодой, и мне пришлось везти отца и Билла назад в Эндландс через слякоть и грязный снег. Оба молчали. Наверное, говорить было не о чем. Думаю, никто из них, даже Анжела, не мог бы сказать, что хорошо знали Джима. Он, как и все остальные, всегда работал во время окота, загона овец и сбора урожая. Но по характеру он был скорее наблюдатель, чем говорун. Был счастлив, когда оставался один со своим косым жеребцом или складывал каменные стенки, а рядом отиралась одна из его хромоногих собак, и ничто не мешало ему предаваться собственным мыслям. Мыслям, как оказалось, не всегда благим по отношению к самому себе. В один из дней, в самом начале января, он отправился в пустоши и там приставил себе ружье к подбородку.